Римская церковь в борьбе с протестантством. Тридентский собор. Реформаторское движение было страшным ударом для римской церкви и папства. С началом реформации протестанты и оставшиеся верными римской церкви католики указывали на разные неправильности и злоупотребления в церковной жизни и требовали коренных преобразований, предлагая для этого созыв всеобщего собора. Папа понимал возникшую опасность и старался устранить ее. Страница 35. Папа Лев X, 1513-21 годы, стремился подавить реформаторское движение силою и вооружал против Лютера и его последователей императора Карла V. Папа Адриан VI, 1521-23 годы, один из достойнейших пап, серьезно думал о церковных реформах, полагая ими остановить религиозное брожение. Папа Климент VII, 1523-34 годы, снова полагался на силу, используя также интриги и разные политические извороты. Положение затруднялось для папы тем, что император Карл V, хотя и действовал в пользу католичества, тоже требовал преобразования и созыва собора. Последнего же особенно не желал папа и всячески под разными предлогами уклонялся от созыва собора. Папа Павел III, 1534-49 годы, думал иначе. Он считал, что собор, проведенный под непосредственным влиянием папы, мог послужить отличным средством для поражения реформационного движения и утверждения католичества на прочных основаниях. В 1545 году собор открылся в Триденте, находившемся на границе между Италией и Германией. Карл V вскоре начал войну с протестантскими князьями. Папские легаты, председательствуя на собор, вели его по указаниям из Рима. Присутствовали епископы и некоторые аббаты из разных стран, но большинство составляли прибывшие из Италии. Присутствовали послы германского императора и других государей. Протестантов там не было. Вопреки желанию послов императора рассмотреть прежде всего вопросы, касающихся церковной дисциплины, папские легаты, имевшие на своей стороне большинство в лице прибывших из Италии, провели рассмотрение догматических вопросов. Собор подтвердил признавать наравне со Святым Писанием и Святое Предание, источником вероучения и нравоучения, отвергающих же сознательно предание, предал анафеме. На соборе умолчали о том, все ли признаваемое Римской Церковью за предание надо считать таковым. Собором утверждено было каноническое достоинство латинского перевода Библии, вульгаты, и под строгим наказанием запрещено читать и иметь в доме Святое Писание в другом переводе. Учение об оправдании собор изъяснил в том смысле, что таковое совершается благодатью Божью, возбуждающую в человеке веру, а человек со своей стороны свободно своими силами содействует этой благодати. При этом собор подтвердил необходимость добрых дел для спасения. Собор утвердил седмеричное число таинств и приписал им то значение, какое всегда придавала им церковь. Собор осудил в 30 канонах все протестантские мнения относительно таинств крещения и миропомазания, утвердив всю существовавшую тогда практику римской церкви в совершении их. Когда собор занимался обсуждением догматических вопросов, император Карл успел одержать верх в борьбе с протестантами и в видах примирения их с церковью настойчиво требовал от собора заняться церковными преобразованиями. Страница 36. Папские легаты вынуждены были допустить рассмотрение этих вопросов, но когда подняты были вопросы, направленные к ограничению папской власти, об отсутствии епископов, папских кардиналов по долгу из своих епархий, о сосредоточении у некоторых кардиналов управления многими епархиями, о привилегиях, даваемых папами монашеским орденам, безместным епископам, об изъятии приходов и частных лиц папами от епископского надзора и прочее, и епископы, принадлежавшие к императорской партии, не удовлетворились двусмысленным разрешением этих вопросов. Папа приказал легатам перенести собор в Болонью. Предлогом выставлено было появление в Триденте заразной болезни, хотя и незначительной. Она не помешала епископам, державшимся стороны императора, остаться в Триденте. Легаты же и епископы, преданные папе, имели с 1547 года в Болонье только несколько незначительных заседаний. Вскоре же папа просто отсрочил заседание собора. Преемник Павла III, папа Юлий III, 1549-1555 годы, по настоянию императора в 1551 году снова созвал собор в Триденте. Сюда же должны были явиться по приказанию императора и представители протестантов. Собор, однако, не дожидаясь последних, начал свою работу. Продолжая дело прежнего собора, он утвердил католическое учение о таинствах и осудил протестантские воззрения на них, не уничтожив ни одно из злоупотреблений, вкравшихся в совершение их. Собором признана была в смягченной форме необходимость удовлетворения, налагаемого на кающихся для умилостивления правды Божией, откуда и произошли индульгенции. Подтверждено было присвоенное себе папами исключительное право, служившее им источником дохода, отпускать некоторые грехи. Что касается церковных преобразований, то Юлий III не хотел сделать ничего существенного в этом отношении. Легаты проводили двусмысленные решения. Прибывшим протестантам не дано было права рассуждать на соборе и представить свое исповедание. Легаты и некоторые епископы обращались с ними как с еретиками. Это раздражило всех протестантов. Мориц Саксонский начал войну с императором, для последнего неудачную. Опасность грозила самому собору, и папа закрыл его, как говорилось в булле, на 2 года. В 1562 году при папе Пии IV, 1559-65 годы, по настоянию императора Фердинанда и других государей, заботившихся уже не о примирении протестантов с церковью, а о прекращении религиозных волнений между католиками, в третий раз были открыты заседания собора в Триденте, страница 37. Папа, чтобы показать свое беспристрастие, приглашал на собор протестантов, но те отказались. Первые заседания проходили бурно. Германский император, а также короли испанские и французские, через своих послов и епископов требовали начать преобразование церкви с преобразования папского двора и ограничения папской власти. Папа особыми посольствами, переговорами и обещаниями возможных реформ сумел умерить требования государей. Утверждено было католическое учение о таинствах священства и брака, о которых не говорилось на прежних соборах в Триденте. Признав неизменными догматы о призвании и почитании святых, почитании икон, мощей, признав и индульгенцию, собор занялся церковными преобразованиями. В видах улучшения богослужения и совершения таинств собор постановил исправить служебник и сделать его однообразным, что после собора и было сделано. Епископам поручено было наблюдать за благопристойным совершением месс, уничтожить вымогательство священников за совершение месс. Епископам поручено было также следить за правильным объявлением икон чудотворными. Установлены были правила для епископов, которые для избрания должны были обладать соответствующими их званию качествами и иметь степень доктора или магистра богословия от какого-либо университета. Священники избирались при посредстве конкурса. Решено было, что все прелаты, какого бы имени и достоинства ни были, даже кардиналы, жили непременно при своих церквах или епархиях и отлучались только с разрешения и по уважительным причинам. При этом епископам вменялось в обязанность каждый год посещать свои епархии или посылать для этого доверенных лиц. Собор, до некоторой степени, восстановил значение власти епископов дозволением им посещать в своих епархиях приходы, которые папы изъяли из-под их надзора. Папа обещал сократить число даваемых привилегий о неподсудности местным епископам и право апелляции к нему. В видах поднятия нравственности духовенства собор издал несколько правил, в частности против конкубината, определив соответствующие наказания за распущенную жизнь. Учреждены были семинарии. Вынесено было несколько постановлений, направленных к улучшению жизни каноников и монахов. В 1563 году Тридентский собор наконец закончил свои занятия. Постановления его были отправлены для исполнения во все страны. При этом папа в особой булле запрещал понимать и толковать соборные постановления по своему разумению, а предоставлял это право исключительно папам. Это ограничение ослабило значение многих преобразовательных постановлений собором. Тем не менее, Тридентский собор во многом изменил жизнь Римской Церкви к лучшему. Важнее же всего для Римской Церкви было то, что собор, подтвердивший своим авторитетом католическое вероучение и осудивший протестантство, дал ей в связи с произведенными им улучшениями в церковной жизни устойчивость и силу в борьбе с реформацией. После собора религиозное брожение в католических странах стало постепенно ослабевать, чем положен был предел и распространению в них протестантства.